сам себе не верит. Юноши направились к трактиру у Павлиньего хвоста. Он размещался на другом конце площади, напротив герцогского дворца, и вокруг воцарилась такая тишина, что цокот копыт по мостовой из песчаника производил прямо-таки устрашающее впечатление. Однако кони ничего и не ведали о недобрых предчувствиях своих хозяев, а посему ни о чем не думали. А если бы и думали, то все равно не смогли бы идти на цыпочках. Трактирщик, вышедший встретить их во двор, куда вели широкие ворота, оказался человек учтивый. Но мясистая его физиономия была отмечена несомненными чертами подлости. «Честь имею нижайше приветствовать господ в своем доме», — обратился он к гостям, отвесив глубокий поклон, и кивнул служанке и конюху, чтоб те взяли коней и поклажу. «Если господа ищут ночлег, смею уверить, что у Павлиньего хвоста они получат пристойное жилье и найдут самое внимательное обслуживание». Потом он провел молодых людей в вестибюль, где помещалась конторка, за которой сидела, засыпая над вязанием, молодая женщина приятной наружности, стройная, с глубокими тенями под глазами и с толстыми черными косами, уложенными двойным, а то и тройным кольцом над узким бледным челом, так что они казались короной, отливающей темным огнем. Она взглянула на молодых людей сквозь щелочки глаз, еще обремененных дремотой, потом задержала взгляд на Петре, открыв при этом глаза чуть пошире, потом еще шире и шире, и лишь когда они распахнулись, так что шире было уже некуда, она стряхнула сон окончательно и внимательно оглядела гостей своими бархатно-черными сияющими глазами. Во всей неправдоподобной их огромности и нестерпимом великолепии. Единственное, о чем я хотел бы попросить молодых людей, хоть и очень сожалею обременять их, так это об одной единственной малости, чтобы они оказали такую любезность и отметились в книге для приезжающих иностранцев. Женщина, подай господам эту книгу. Красавица, которую назвали женщиной, хотя в ее принадлежности к женскому полу не могло быть сомнений, отложила вязание и ленивым движением, при этом прелестно поднялись ее маленькие девические высокие груди, вынула из конторки толстый фолиант в кожаном переплете. То, как женщина одной рукой держала его за краешек, свидетельствовала о ее немалой, при всем изяществе, редкостной физической силе. Джованни вспылил. «Что за невыносимые тут у вас манеры? Мы проехали пол Европы, и никто и нигде не обременял нас при въезде никакими бумажками, а в гостиницах никто не спрашивал никаких наших имен». Хозяин пожал плечами и нацепил на свою подлую рожу выражение лицемерного сожаления. «В Страмбе так установлено. В Страмбе таков порядок для каждого», — сказал он. «Господин, шеф полиции, издал такое предписание и требует его беспрекословного исполнения. И каждый вновь прибывший к нам платит по 2 скуда за прописку». «Прописка? А это что такое?» — спросил Джованни. «Такса за пребывание в Страмбе», — пояснил хозяин. «Насчет нее также распорядился господин капитан. И на исполнении этого своего распоряжения он настаивает строжайшим образом». Джованни схватил перо, вдетое в деревянную ручку, и подписался именем Джованни.